Глава 9. Сэр Роджер Скатчерт. Из нашего рассказа внимательный читатель уже успел понять, что Роджер Скатчерт, когда-то неумеренно пьющий каменщик из Барчестера, не рассчитавший размаха мести за причиненное сестре унижение, сумел стать важным человеком. Он занялся подрядами. Сначала небольшими, например, сооружением полумили или около того железнодорожной насыпи, или возведением 3-4 мостов через каналы, а, почувствовав уверенность в своих силах, переключился на крупные заказы — правительственные больницы, шлюзы, доки, набережные. И, наконец, прибрал к рукам создание целых железнодорожных линий. Порой толковый строитель вступал в партнерство то с одним, то с другим из коллег, но в целом предпочитал справляться с задачами самостоятельно. Так что ко времени зарождения и развития нашей истории преуспел в делах и стал очень богатым человеком, причем приобрел нечто большее, чем огромное состояние. Было время, когда правительству потребовалось немедленное выполнение важнейшей работы. И Роджер Скатчерт справился как нельзя лучше. Нужно было построить насущно необходимый отрезок железной дороги, причем в 2 раза быстрее, чем обычно. Работа требовала вложения значительных средств и редкостного мужества. А Роджер Скатчерт оказался в нужное время, в нужном месте и поднялся на головокружительную высоту газетного героя, став одним из тех избранных граждан, кого королева счастливо приветствовать. Но он даже удостоился чести приложиться к руке Ее Величества и в высоком звании баронета и сэра поселился в новом великолепном доме в Боксл-Хилле, в милом сердцу графстве Восточный Барсетшир. «Ну, а теперь, миледи», — обратился он к жене, объясняя высокое положение, достигнутое собственными усилиями и признательностью королевы, «пожалуй, пора пообедать и выпить глоток чего-нибудь горячительного». Выражение «глоток чего-нибудь горячительного» означало дозу алкоголя, достаточную, чтобы свалить с ног 3 крепких мужчин. Покоряя мир, Роджер Скатчерт не смог покорить собственные дурные привычки. По сути, он во всем остался тем же простецким парнем, который когда-то расхаживал по улицам Барчестера в заткнутом за пояс фартуке каменщика. Фартук он снял, однако сохранил тяжелый выпуклый лоб и дикий блеск глаз. Скатчерт по-прежнему оставался компанейским товарищем и трудолюбивым парнем. Разница заключалась лишь в том, что теперь мог работать, причем одинаково хорошо, будучи как трезвым, так и пьяным. Те, кто верил в способность героя творить чудеса, утверждали, что именно тогда, когда великий мастер находился во власти веселого бога, выполнялась лучшая работа, совершался самый точный и быстрый расчет, подводился самый непогрешимый баланс прибыли и затрат. Сложилась целая школа поклонников, готовых видеть в сэре Роджере воплощение идеи всесильного, сверхчеловеческого, чудодейственного, вдохновенного пророка. В глазах подобных почитателей его заходы, как в узком кругу назывались периоды невоздержанности, представали моментами особого, ни с чем не сравнимого просветления. Божественными безумствами, когда провидец наиболее тесно общался с руководившими коммерческими сделками высшими силами, теми элевсинскими таинствами, к участию в которых допускались лишь немногие избранные. «Скатчерт пил всю прошлую неделю», — передавалось из уст в уста, если приходилось время решить, чье предложение следовало принять на строительство торгового причала в Ланкашире или на сооружение железной дороги из Бомбея в Кантон. «Говорят, осушил 3 галлона бренди». И уже не возникало сомнений, что именно Скатчерду следует доверить подряд на доки или важнейшую магистраль. Однако, как бы там ни было, действительно или нет, в охмелю сэр Роджер работал наиболее продуктивно, очевидно, что, утопая в бренди по целой неделе 6-7 раз в год, он не мог не вредить собственной внешней оболочке, причем вредить неутомимо и постоянно. Какое бы влияние подобные симпозиумы не оказывали на мозг и сознание, впрочем, это не были симпозиумы, точнее их назвать позиумами, так как в последние годы запои проходили в гордом одиночестве. Тело тяжко страдало. Нельзя сказать, что баронет стал слабым или истощенным, дряхлым или пассивным, что руки и ноги его задрожали, а глаза утратили зоркость, ничего подобного. Но в моменты чрезмерных уступок порочному пристрастию жизнь не стоила ломаного гроша. Господь наградил сэра Роджера нечеловеческой мощью, способностью действовать вопреки жестоким испытаниям, умением подавлять и побеждать приступы дурноты, головные боли и другие обычные симптомы приверженности Бахусу. Но даже его невиданная сила имела пределы. Заходя слишком далеко, она внезапно распадалась, и тогда крепкий человек мгновенно превращался в живой труп. В целом мире у Скатчерда был один единственный друг. Причем друг этот никак не соответствовал обычному пониманию. Баронет не ел и не пил вместе с ним, и даже редко беседовал. Их жизненные пути пролегали на значительном расстоянии, вкусы не совпадали, общества, в которых они вращались, редко пересекались. Со своим единственным другом Скатчерд не имел ничего общего, а однако доверял ему так, как не доверял ни одному другому живому существу на свете. Да, он глубоко доверял этому человеку, но даже его не воспринимал в полной мере, как положено между близкими друзьями. Скатчерд понимал, что тот никогда не ограбит, никогда не солжет, не попытается извлечь выгоду, не подведет, не примет в расчет прибыль и убытки, а потому твердо решил использовать безотказного спасителя при малейшей необходимости. Однако он не доверял ни советам верного друга, ни его образу мыслей, будь то в теории или на практике, не принимал во внимание идеи и даже не стремился к его обществу, поскольку друг этот имел склонность разговаривать едва ли не в суровой манере. Роджер Скатчерд совершил в жизни множество поступков и сумел заработать огромные деньги, в то время как друг совершил мало поступков и заработал мало денег. Трудно поверить, что практичный, предприимчивый деятель склонил голову перед человеком, доказавшим собственную непрактичность. Особенно трудно это представить в отношении Скатчерда, видевшего в людях своего класса героев дня, а себя считавшего далеко не последним среди них. Итак, своим единственным другом сэр Роджер Скатчерд считал нашего общего друга доктора Торна. Как доктор Торн познакомился с Роджером Скатчердом, мы уже объяснили. Во время суда им по необходимости пришлось вступить в общение. И Скатчерд проявил не только достаточно благоразумия, но и достаточно чувства, чтобы понять, что доктор держался очень хорошо. В дальнейшем общение продолжалось в различных формах. Выйдя из тюрьмы, Скатчерд начал постепенно подниматься, а свои первые накопления доверил попечению доктора. Так возникли те финансовые отношения, которые впоследствии привели к покупке Боксхилла и предоставлению Сквайру Грэшему крупных суд. Существовал и еще один повод для тесного взаимодействия наших героев, к сожалению, далеко не всегда приятный. На протяжении долгих лет доктор обеспечивал медицинские потребности сэра Роджера, причем в постоянных и упорных попытках избавить горького пьяницу от устрашающей судьбы часто ссорился с пациентом. Необходимо рассказать еще об одной особенности сэра Роджера. В политике он оставался ярым радикалом и стремился занять положение, позволявшее воплотить в жизнь накопившуюся с годами ярость. Ради этого делал все возможное, чтобы победить на выборах в родном Барчестере и составить оппозицию кандидату от клана де Курси. Именно ради достижения этой цели Скатчерд обосновался в Боксхилле. Невозможно утверждать, что амбиции представлять в парламенте Барчестер заслуживали презрения. Если говорить о деньгах, то у Скатчерда их было невероятно много, причем на расходы он не скупился. В то же время поговаривали, что мистер Моффат не собирался совершать подобные глупости. Более того, сэр Роджер обладал своеобразным грубоватым красноречием и мог обращаться к жителям Барчестера на близком их сердцу языке, используя слова, неодолимо привлекавшие одних и решительно отталкивавшие других, тогда как выступления мистера Моффата оставляли аудиторию равнодушной, не добавляя ни сторонников, ни противников. Острые языки Барчестера называли ставленника де Курси немой собакой, не способной лаять, а иногда саркастически добавляли, что собака не умеет не только лаять, но и кусать. Однако за спиной мистера Моффата стояло почтенное семейство графа, и он в полной мере пользовался значимой поддержкой, поэтому сэр Роджер ясно представлял, что победа в решающей схватке не достанется без серьезной борьбы. Тем вечером, о котором мы рассказываем, доктор Торн благополучно вернулся домой из Сильвербриджа и нашел Мэри в ожидании и готовности подать чай. Его вызвали до консилиума с доктором Сенчери, ибо этот благодушный пожилой джентльмен так далеко отошел от высоких догматов доктора Филгрейва, что согласился время от времени терпеть унижение в лице аптекаря. Следующим утром доктор позавтракал рано и, сев верхом на сильного серого жеребца, отправился в Боксл-Хилл, где предстояло не только договориться об очередной масштабной суде Сквайру, но и исполнить медицинский долг. Получив грандиозный контракт на строительство Панамского канала, сэр Роджер по обычаю ушел в недельный запой, результатом которого стал настойчивый вызов доктора со стороны леди Скатчерт. Вот почему доктор Торн направился в Боксл-Хилл на любимом сером жеребце. Среди других достоинств джентльмена следует упомянуть и то, что он был искусным наездником, а потому значительную часть пути преодолевал верхом. Тот факт, что время от времени доктор с удовольствием проводил целый день в восточном Барсетшире, возможно, вносил новую краску в крепкую дружбу со Сквайром. «Итак, миледи, где пациент? Надеюсь, ничего особенно серьезного», — осведомился доктор, пожав руку титулованной хозяйке Боксл-Хилла, которая приняла его в дальней части дома в малой столовой для завтрака. Парадные комнаты были обставлены чрезвычайно роскошно, однако предназначались исключительно для гостей, которые никогда не появлялись, потому что их никогда не приглашали. В результате великолепные покои с драгоценной мебелью не приносили леди Скатчерт ни пользы, ни удовольствия. «Напротив, доктор, ему очень плохо», — ответила ее светлость далеко не самым счастливым голосом. «Очень плохо. Постоянно стучит в затылке. Стучит, стучит и стучит. Если не поможете, боюсь, этот стук его прикончит». «Лежит в постели?» «Да, в постели. Когда стук начался, не знал, куда деваться, так что мы его уложили. К тому же ноги совсем плохо слушаются, встать не может. Но с ним сидит Уинтербонс и что-то пишет. А когда здесь Уинтербонс, хозяин как будто на ногах, даже оставаясь в постели». Мистер Уинтербонс служил у сэра Роджера доверенным секретарем. Точнее говоря, выступал в роли пишущего устройства, которое Скатчерт использовал для работ, требующих некоторой сноровки. Это был маленький, морщинистый, истощенный, сломленный жизнью человечек, которого джин и бедность спалили почти до угольков и высушили до состояния золы. Ума у него не осталось, равно как и заботы о земных благах, помимо крошечного количества пищи и как можно большего объема жидкой субстанции. Все, что когда-то знал, он забыл, кроме того, как складывать цифры и писать. При этом результаты подсчетов и письма никогда не задерживались в памяти и, больше того, даже не переходили с одной страницы бухгалтерской книги на другую. Однако в достаточной степени накачанный джином и взбодренный присутствием хозяина, он мог считать и писать сколько угодно без остановки. Таков был мистер Уинтербонс, доверенный секретарь великого и могучего сэра Роджера Скатчерда. «Считаю необходимым немедленно отослать Уинтербонса прочь», задумчиво произнес доктор Торн. «Полностью с вами согласна. Может быть, отправите его в Бат или еще куда-нибудь, чтобы не крутился здесь. Скатчерд пьет бренди, а Уинтербонс поглощает джин. Трудно сказать, кто хуже, хозяин или слуга». Из диалога явствует, что доктор Торн вполне понимал мелкие домашние неудобства леди Скатчерт и разделял ее беспокойство. «Будьте добры, сообщите сэру Роджеру, что я здесь», — попросил доктор. «Может быть, прежде чем подняться, выпьете немного шерри?» — предложила хозяйка. «Ни капли, спасибо», — отказался доктор. «Или пару глотков ликера?» «Ни капли и ни глотка, благодарю. Вы же знаете, что я никогда ничего не пью». «Тогда наперсток вот этого?» Леди извлекла из глубины буфета бутылку бренди. «Всего лишь наперсток. Он сам это пьет». Когда даже последний, самый веский аргумент не сработал, леди Скатчерт проводила доктора в спальню господина. «Да, доктор, да, доктор, да, доктор!» приветствовал больной нашего Галлина еще до того, как тот вошел в комнату. Бывший барчестерский каменщик услышал приближающиеся шаги и поспешил выразить бурную радость. Голос прозвучал громко и энергично, однако нечисто и невнятно. Может ли остаться чистым голос, настойный на бренди? В данном случае тембр отличался особой хрипотцой, распутной гортанной нотой, которую опытный врач немедленно распознал как более выраженную, более гортанную и более хриплую, чем прежде. «Итак, пронюхали добычу и явились за гонораром? Ха-ха-ха! Как наверняка уже доложила ее светлость, я провалился в довольно глубокий запой. Ну и пусть говорит, что душе угодно. Вот только немного опоздали. Не стал вас беспокоить и обратился к старику». «В любом случае, Скатчерт, рад, что вам уже немного лучше». «Немного. Не понимаю, что для вас означает «немного». Никогда в жизни не чувствовал себя лучше. Вот, спросите Уинтербонса». «Ничего подобного, Скатчерт», — вмешалась жена. «Нисколько тебе не лучше, а очень плохо. Только сам этого не понимаешь. А что касается Уинтербонса, то ему совсем нечего делать в твоей спальне. Все провоняло джином. Не верьте, доктор, ему совсем нехорошо и даже нисколько не лучше». Услышав столь неодобрительное упоминание об аромате своего любимого напитка, Уинтербонс поспешно спрятал полупустую кружку под маленький стол, за которым сидел. Тем временем доктор взял больного за руку якобы для того, чтобы проверить пульс, но одновременно успел оценить состояние глаз и кожи и заявил: «Уверен, что мистеру Уинтербонсу необходимо срочно вернуться в лондонскую контору, а в качестве секретаря его на некоторое время заменит леди Скатчерт». «Будь я проклят, если мистер Уинтербонс сделает что-нибудь подобное», — возразил сэр Роджер. «И на этом конец». «Очень хорошо», — заключил доктор. «Человек умирает лишь однажды, и мой долг — предложить меры, способные максимально отдалить церемонию похорон. Впрочем, возможно, желаете ее приблизить?» «Если честно, то меня особо не беспокоит ни то, ни другое», — отозвался Скатчерт с таким яростным взглядом, словно хотел добавить: «Если надеешься напугать, то напрасно, можешь не стараться». «Прошу, доктор, не позволяйте ему так говорить, не позволяйте», взмолилась леди Скатчерт, приложив к глазам платок. «А ты, миледи, сейчас же прекрати ныть, немедленно!» прикрикнул сэр Роджер, повернувшись к своей лучшей половине. Понимая, что долг женщины заключается в повиновении, лучшая половина тут же прекратила плакать и причитать, но, уходя, успела дернуть доктора за рукав сюртука, чтобы до предела обострить восприимчивость и медицинские способности. «Лучшая женщина в мире, доктор! Да, лучше не найти», — признался больной, когда за дамой сердце закрылась дверь. «Не сомневаюсь», — согласился доктор. «Не сомневайтесь до тех пор, пока не найдете еще лучше», — сострил Скатчерт. «Ха-ха-ха-ха! Но хороша или плоха, есть на свете вещи, которые женщина не способна понять, и вещи, которые ей нельзя понимать». «Вполне естественно, что жена беспокоится о вашем здоровье». «Может, не беспокоиться», — отмахнулся подрядчик. «Будет очень щедро обеспечена. А все бесконечное нытье все равно не способно продлить человеку жизнь». Наступила пауза, во время которой доктор продолжил осмотр. Пациент подчинился неохотно, но все-таки подчинился. «Мы с вами обязаны перевернуть страницу, сэр Роджер. Обязаны». «Вздор!» — проворчал сэр Роджер. «Послушайте, Скатчерт, нравится вам это или нет, я вынужден исполнить профессиональный долг». «То есть я должен заплатить за то, что вы меня пугаете?» «Ни один человеческий организм не способен долго выносить такие испытания, каким вы подвергаете себя». «Уинтербонс!» — обратился подрядчик к секретарю. «Иди вниз. Иди вниз, говорю, но оставайся в доме. Вместо того, чтобы улизнуть в пивную, будь здесь. Когда я немного выпиваю, то есть если такое вообще случается, то работе это не мешает». Получив распоряжение, секретарь поднял неизменную кружку и, спрятав под полы сюртука, выскользнул из комнаты. Друзья остались вдвоем. «Скатчерт», — опять начал доктор. только что вы находились так близко к своему Богу, как никто из смертных, кому потом довелось есть и пить на этом свете. Вы это серьезно? Было совсем плохо? Явно испугавшись, уточнил железнодорожный магнат. Абсолютно серьезно. А сейчас уже снова все в порядке? Все в порядке? Как вы можете быть в порядке, если сами знаете, что ноги отказываются носить тело? В порядке. В то время как кровь с такой силой пульсирует в вашем мозгу, что ни один другой мозг не выдержал бы напора. «Ха-ха-ха!» — снова рассмеялся Скатчерт, чрезвычайно гордившийся тем, что организован более совершенно, чем простые смертные. «Ха-ха-ха! И что же мне теперь делать?» Мы не станем приводить здесь все рекомендации доктора Торна. С некоторыми предписаниями сэр Роджер согласился. Против других решительно возразил, а кое-какие предложения наотрез отказался слушать. Главным камнем преткновения стал совет на 2 недели полностью отказаться от работы. Сэр Роджер заявил, что не остановится даже на 2 дня. «Если будете работать в нынешнем состоянии, — пояснил доктор, — то непременно станете искать поддержки в алкоголе. А если продолжите пить, то неизбежно умрете». «Искать поддержки? Почему думаете, что я не способен работать без голландской храбрости?» «Скатчерт, мне известно, что сейчас в комнате припрятана бутылка бренди и что вы пили меньше 2 часов назад». «Ошибаетесь! Это запах джина от секретаря!» — возразил сэр Роджер. «Чувствую, как алкоголь распространяется по вашим венам», — парировал доктор, по-прежнему держа руку пациента. Сэр Роджер резко дернулся в постели, как будто хотел освободиться, и начал угрожать в ответ. «Я вот что вам скажу, доктор. Сделаю то, что решил. Пошлю за Филгрейвом». «Очень хорошо», — невозмутимо отозвался лекарь из Грэшемсбери. «Пошлите за Филгрейвом. Ваш случай настолько ясен, что даже он вряд ли сможет ошибиться». «Считаете, что имеете право меня дразнить и поступать как вам угодно, потому что раньше держали в своей власти? Вы отличный парень, Торн, но не уверен, что лучший доктор во всей Англии». «Можете быть уверены, что не лучший. Если желаете, даже можете считать самым плохим. Но пока нахожусь здесь, в роли вашего медицинского советчика, могу говорить только правду и ничего, кроме правды. Правда заключается в том, что следующий запой почти наверняка вас убьет. А в нынешнем состоянии даже незначительное обращение к спиртному способно сделать то же самое». «Пошлю за Филгрейвом!» «Да, пошлите за Филгрейвом. Только сейчас же. Поверьте мне хотя бы в одном. Все, что намерены сделать, делайте как можно скорее. И будьте добры, до приезда Филгрейва позвольте леди Скатчерт убрать эту бутылку бренди». «Черта с два! Полагаете, я не могу держать в комнате бутылку без того, чтобы не приложиться?» «Полагаю, с меньшей вероятностью приложитесь, если не сможете добраться до нее». Сэр Роджер опять сердито дернулся в кровати. Ровно настолько, насколько позволили полупарализованные ноги. Несколько мгновений помолчал и с усиленной яростью продолжил угрожать. «Да, вызову Филгрейва. Если человек болен, действительно болен, то ему необходим лучший совет из всех доступных. Вызову Филгрейва, а вместе с ним еще и парни из Силвербриджа. Как его зовут? Кажется, Сенчери». Доктор отвернулся. Несмотря на тяжесть состояния пациента, поняв, какую злобную месть тот задумал, он не смог сдержать улыбку. «Точно, так и сделаю. А еще позову Рирчайлда. Сколько это будет стоить? Наверное, 5-6 фунтов каждому хватит. А, Торн?» «О, да. Даже чересчур щедро, я бы сказал. Но, сэр Роджер, не позволите ли посоветовать, как следует поступить? Не знаю, насколько вы шутите». «Шучу!» — возмущенно вскричал баронет. «Говорите человеку, что он умирает, и в то же время шутит? Увидите, что совсем не шучу». «Вполне возможно. Но если не в полной мере мне доверяете...» «Ничуть не доверяю!» «В таком случае, почему бы не послать за доктором в Лондон? Насколько мне известно, деньги решающего значения не имеют». «Имеют, еще как имеют!» «Не преувеличивайте. Лучше пригласите из Лондона сэра Омикрона Пи, того, кому поверите с первого взгляда». «Никому не поверю больше, чем Филгрейву. Знаю его всю жизнь и считаю правильным доктором, поэтому пошлю за ним и отдамся в его опытные руки». «Если кто-нибудь способен сделать для меня что-то хорошее, то только он». «Тогда, ради бога, скорее вызовите Филгрейва», — заключил доктор. «А теперь позвольте откланяться, Скатчерт. Дайте ему честный шанс, и до его приезда не разрушайте себя очередной дозой бренди». «Это мое дело и его, но не ваше», — сердито проворчал несговорчивый пациент. «Пусть так. Прежде чем уйду, хотя бы пожмите руку на прощание. Желаю скорейшего выздоровления. А как только выздоровеете, приеду навестить». «До свидания, до свидания. И послушайте, Торн, внизу вы наверняка заведете разговор с леди Скатчерт, но только без глупостей. Понимаете меня? Без глупостей!»